Глава 18. Чиничита, Рим, 23 июня 1955 года. В день летнего солнцестояния Ватикан опубликовал свое долгожданное папское послание о том, что представляет собой идеальный фильм. «Но это перечеркивает все, над чем я работаю», — простонал Леви, просматривая длинный документ в комнате сценаристов несколько дней спустя. «Виви, послушай. Жизненный опыт каждого человека, подобно реке, несет его с горных вершин через лесистые холмы к широким равнинам, выжженным солнцем. Кто этот разочарованный поэт в Ватикане, а?» Папское послание поразило Вивьен своей циничностью. Ватикан сетовал на влияние киноиндустрии в свете того, что его собственное влияние ослабевает, и в то же время, возможно, пытался его использовать. Весь документ давал понять создателям фильма, что поскольку они становятся все более влиятельными, они должны способствовать распространению нравственного видения церкви. Церковь была права, по крайней мере, в том, что касается влияния кино на итальянское общество. Где еще такие режиссеры, как Лукино Висконти, Роберто Росселлини, Ренцо Ренци и Нино Тремонти могли оказаться в тюрьме за свои стремления? Вивьен понимала абсурдность подобных арестов, однако окружающие ее мужчины, даже сам Нино, казалось, удивлялись. Будто церковь, государство, полиция и студии заключили друг друга в игривые, дразнящие объятия. Но Вивьен пришлось усомниться в том, насколько все это безобидно в стране, где когда-то господствовали фашизм и нацизм, а единственное учреждение, управляемое группой людей в красных мантиях, продолжало пользоваться неизмеримым влиянием. Кёртис непринужденно просунул голову в кабинет. «Виви, хорошо, что ты здесь. Я хотел тебя кое о чем спросить». Он остался в дверном проеме, держась за раму обеими руками и наклоняясь вперед, словно собираясь совершить легкий прыжок. «Теперь, когда мы заканчиваем, у Нино есть для нас новый сценарий, написанный под псевдонимом Скаларетта». Вивьен с интересом выпрямилась, засовывая карандаш за ухо. «Девушка, которая убила командира? Та, что из этих мест?» «Да, это интересная история. В итоге ее поймали и пытали на Виа Тасса, а затем повесили на площади. Множество женщин протестовали и массово вступали в партизанские отряды. В итоге это стало самым массовым участием женщин в сопротивлении в мировой истории. Они, наконец-то, обрели голос». «Нино знал ее», — добавил Леви. «Она была его девушкой. Она также была его монтажером». Глаза Кёртиса загорелись энтузиазмом школьника, и он начал расхаживать по комнате. «Это отличная история». «Отличная история!» «А разве фильм не должны снимать итальянцы?» — с любопытством спросила Вивьен. «Нина говорит, что шансов мало. Говорит, что все молчат о том, что делали партизаны, особенно женщины-бойцы. Говорит, что все хотят забыть о том, что ополчились друг на друга, брат на брата. А теперь у нас в Штатах эта чертова охота на ведьм, наказывающие людей за то, что они не делают того же самого. Даже этот мальчик здесь. В смысле, посмотри на это лицо», — сказал он, шутливо схватив Леви за подбородок. «Что тут может не нравиться?» Вивьен не удержалась от смеха. Кёртис был таким отцом для всех, но особенно для Леви с его щенячьими глазами и слегка потерянным видом. Однажды Леви поделился с Вивьен тем, о чем она никогда не задумывалась. Во время войны для него, американца еврейско-итальянского происхождения, плен означал бы не лагерь военнопленных, а концентрационный лагерь. Неудивительно, что Дуглас Кёртис с тех пор всячески оберегал его. «Это твой удар по неореализму?» «Неореализм, итальянский», — спросила она Кёртиса. «Мне она нравится», — улыбнулся Кёртис Леви, указывая на нее. «Война оставила нам массу реальных историй. Не пора ли рассказать некоторые из них?» «Только просто Нино...» Оба мужчины удивленно посмотрели на нее. «Если ты скажешь, что он итальянец», — поддразнил Леви. «Он просто очень настойчивый», — Леви рассмеялся. «Тогда вы двое без проблем поладите». «Он из древней семьи анархистов», — напомнил ей Кёртис. «Его отец, принц, вступил в борьбу с мафией и оказался в тюрьме. Заметь, не раньше, чем отремонтировал камеру и установил бак с горячей водой. Мы, британцы, называем таких социалистами с шампанским», — ответила Вивьен. «Кто-то должен отправиться на юг Неаполя, чтобы забрать сценарий. Я приглашаю вас двоих». Кёртис высунул голову в коридор и поймал взгляд кого-то, проходившего мимо, затем повернулся к Леви. «Поездка особенно пойдет вам на пользу». Режиссер ушел на той же декларативной, обнадеживающей ноте, на которой заканчивал все свои финальные сцены. Он подходил к жизни по-режиссерски. Кто-то кричал «мотор» или «стоп», а ты просто шел дальше, без колебаний. Всякий раз, когда Кёртису в голову приходила какая-нибудь идея, он увлекал за собой всех, кто был на его стороне. Эти качества сделали его идеальным командиром во время войны. Но несмотря на то, что он спасал своих людей от многих неприятных ситуаций, он также совершил в жизни немало ошибок. Каждый фильм, который он снимал, каждый хэппи-энд был шансом наконец-то сделать все правильно хотя бы на пленке. Леви позаимствовал у съемочной группы еще один списанный военный джип для поездки, которая должна была занять добрых 2 часа. Палаццо Тремонти находилось к югу от Неаполя, в Кампании, гористом лесистом регионе, контрастирующем с плоскими песчаными пляжами Тиренского моря на западе. Вивьен везла в своей модной соломенной сумке-корзинке подарки от Кёртиса для затворника. Дорогие кубинские сигары и бутылку виски. Леви курил Бенсон энд Хеджес без остановки и вел машину необычно тихо. Когда они поднимались по крутому склону, Леви одной рукой придерживал сигарету, а другой сжимал руль. Как бы Вивьен не скучала по английским улочкам, обсаженным живыми изгородями, она ловила себя на том, что затаивает дыхание в предвкушении, когда они подъезжали к вершине очередного городка на холме. Ее всегда поражал вид величественной сельской местности внизу. Красота Италии всегда превосходила ее ожидания. «Знаешь, я уже бывал здесь раньше», — внезапно объявил Леви. «В Неаполе?» — спросила Вивьен, вспомнив вторжение союзников осенью 1943 года. «Нет, я имею в виду прямо здесь, на этой дороге. Мы, наша группа фотокорреспондентов, разбили лагерь неподалеку от Сарно на несколько дней, ожидая известий о взятии Неаполя». «Кёртис отправил меня вперед гонцом, чтобы убедиться, что путь свободен». Он нахмурился, вспоминая. «Так оно и было. Ни домов, ни женщин, ни детей. Фрицы уничтожили урожай того года и взорвали все мосты. Я удивлен, что палаццо Нино все еще стоит». «Похоже, он довольно счастливо живет». Леви проигнорировал завуалированное оскорбление. «Они когда-нибудь поймают тех, кто это сделал?» «Ты имеешь в виду похитителей Маргариты?» «Они должны сидеть в тюрьме пожизненно. Вместо этого там гниет Нино». «В некотором роде», — снова съязвила Вивьен. Однако она не могла не задуматься о последствиях для Нино, если бы его авторство сценария «Сколоретто» было когда-нибудь обнаружено. «Ты часто упоминаешь Маргариту?» «Никто не знает, как это отразится на ребенке. Никто понятия не имеет». «Врачи помогают». Ливи ничего не сказал, только в последний раз глубоко затянулся сигаретой, прежде чем затушить ее в старой военной пепельнице, прикрепленной к приборной панели. «Ливи, что имел в виду Кёртис, когда сказал, что эта поездка пойдет тебе на пользу?» «Я нашел ребенка». «Ты что?» «Я нашел ребенка неподалеку отсюда, в разбомбленном фермерском доме, и мне пришлось его бросить». Он повернул к ней голову. «Виви, я не могу передать тебе, каково это. Вот так отдать ребенка незнакомым людям». «Тебе пришлось бы это сделать, Ливи. Ты ведь знаешь это, верно?» «Не знаю». Он заколебался. «Может, я все-таки сумасшедший?» Вивьен показалось, что она впервые по-настоящему осознала, насколько сильно Ливи пострадал от войны. Она не была солдатом. Ей пришлось многое додумать, и она была уверена, что все поняла неправильно. Но эта особая боль, связанная с ребенком, ее она понимала. Несмотря на то, что они с Ливи разделяли боль, они явно выбирали совершенно разные способы ее скрыть. Ливи был предупредительным, надежным, стремился угодить. Вивьен теперь задавалась вопросом, не были ли его добрые поступки своего рода щитом, попыткой привлечь к себе людей и оградить от будущих неудач. Она, с другой стороны, предпочитала держать людей на расстоянии. Эмоциональный кокон, в который она себя завернула, оказался ловушкой. Рассказ Клаудии о ребенке был ее первой настоящей попыткой вырваться на свободу. «Ливи, я сама не своя, когда речь заходит о прошлом». Она указала в окно джипа, когда они поднимались по очередному повороту горы. «И я знаю, как тяжело об этом говорить, правда. Но мы оба вернулись сюда не просто так. Может быть, тебе пора попробовать?» У подножия второго холма стоял небольшой фермерский домик. Ливи пропустил его по пути в лагерь командира к югу от Неаполя. Рано утром он отправился в многочасовой обратный путь к Кёртису и остальным членам отряда, которые находились в пригороде Сарно в ожидании приказа двигаться на север. В это время приглушенный звук привлек внимание Ливи к небольшому строению, расположенному в стороне от дороги. Звук, издаваемый кем-то или чем-то, все еще живым. Когда Ливи подошел ближе, он увидел, что все ставни, стеклянные окна и двери были сорваны. На выжженной земле у его ног осталась только каменная оболочка, похожая на одну из множества пустых гильз. По мере приближения союзников, ближайшая деревня находилась в осаде немецких войск. В течение трех дней велись перестрелка и минометный обстрел. Жители деревни прятались в своих домах, туннелях и горных пещерах, в то время как силы Оси, гитлеровская коалиция, разрушали все вокруг. Немцы отчаянно сопротивлялись продвижению американских и британских войск, наступающих на север из выжженных горных районов юга. По фильмам Ливи всегда представлял Италию пышной и зеленой, но теперь воочию убедился, как географический сапог соединяет бесплодную местность Северной Африки с буйными лесами Центральной Европы. Нетрудно было поверить, что миллионы лет назад Средиземное море на время высохло и превратило оба континента в единое целое. Это было полной противоположностью тому, что происходило сегодня, когда сама Италия находилась под угрозой раскола. Война здесь не только вовлекла беспрецедентное количество правительств, вооруженных сил и других группировок, но и привела к смене лояльности. После того, как Муссолини был изгнан, новый премьер-министр сначала заявил о поддержке стран Оси, а затем тайно договорился о капитуляции перед союзниками. В результате немецкие войска захватили власть. Итальянские солдаты, верные Муссолини, которые помогали им, и союзники, доблестно сражавшиеся с обоими, в основном с американскими и британскими солдатами, добились победы в Северной Африке. Затем были воюющие итальянские войска, которые после перемирия перешли на сторону союзников, чтобы сражаться за них, пострадавшие итальянские мирные жители и зарождающееся подпольное сопротивление. Дальше к северу находились Муссолини и его люди, едва удерживающиеся у власти в республике Сало, созданной Германией, в то время как она оккупировала остальную часть страны. Леви приближался к главному дому как можно тише, морщась от каждой веточки или листочка, которые хрустели у него под ногами. Звук доносился изнутри дома. Возможно, это было бездомное или брошенное, испуганное сельскохозяйственное животное. Это напомнило ему о кошках, которые бродили по переулкам в Бруклине. Войдя в дом, он обнаружил, что внутренние деревянные балки и второй этаж полностью обрушились. Пробираясь сквозь сучковатую древесину, в которой когда-то хранились посуда, книги и сувениры из ушедшей жизни, Леви заметил ткань приятного бледного цвета. Он подумал, не оторвался ли это кусок занавески, и начал старательно отодвигать деревяшку. Это было платье мертвой молодой женщины. Перевернув ее тело, он обнаружил ребенка, свернувшегося калачиком у нее на груди. Леви узнал в пучках густых темных волос свои собственные. В каждой группе деревенских и городских жителей, с которыми сталкивался его батальон, он узнавал твердые, проницательные черты и крепкую кожу своей большой семьи. Какая ирония судьбы — обнаружить родственные связи с людьми, которые легко могли быть как друзьями, так и врагами. Вот что происходит, когда гражданская война вспыхивает в разгар мировой. Опасаясь переломов, Леви осторожно поднял ребенка, который оказался в эпицентре всего этого. К его облегчению плач утих. Молодая мать действительно сделала все, что могла. Убедившись, что сверху не осталось ничего, что могло бы упасть, Леви положил младенца на расчищенный участок, затем осторожно обошел обломки. Следующим он обнаружил другое тело. Сначала он увидел вытянутую вверх руку с застывшей кистью, затем раздавленный торс, который принял на себя весь вес несущей конструкции. Леви представил, как охваченный паникой мужчина бросился к своей маленькой семье, находившейся внутри дома, не обращая внимания на то, что здание рушится прямо на них. Так ощущалась большая часть войны. Страшное последствие разрушений или, в лучшем случае, попытка избежать неизбежного шторма. Леви был в отчаянии, не зная, что делать дальше. Перед ним стоял вопрос жизни и смерти. Оставить ребенка у любого, кого он сможет найти, и похоронить родителей — понимая, что никто другой не сможет, или увести ребенка за много миль в безопасное место, рискуя навсегда разделить семью. На другой стороне горы все еще шло активное сражение, и стороны могли снова поменяться местами. Леви понятия не имел, кому он может доверять. Оказалось, что выбора действительно не было. Он воспользовался картой и компасом, чтобы записать координаты на скомканном листке бумаги из своей аптечки. Затем, держа младенца в сумке-музетке, перекинутой через плечо, Леви отправился в путь. Ребенок то засыпал из-за обезвоживания, то плакал от огорчения. и эти крики будут преследовать Леви долгие годы. В этих воплях он слышал боль, которая постоянно отдавалась в его голове. Гибель его товарищей прямо у него на глазах, безжалостное зло немецких войск, уничтожавших целые города перед лицом поражения, слухи о трудовых лагерях и лагерях смерти, созданных по всей Европе, в основном для таких евреев, как он. Кёртис ухватило одного взгляда на Леви, появившегося из-за деревьев с ребенком в руках, и ирландский отец-католик четверых детей начал действовать. Выжидающие руки Кёртиса вложили медицинский шприц и сухое молоко, и он умело принялся укачивать своего нового подопечного на глазах у мужчин, которые были слишком молоды, чтобы быть отцами. Всего через несколько секунд ребенок присосался к носику шприца, и Леви почувствовал, как его мальчишеское сердце сжалось от запоздалого облегчения и странной гордости. «Не слишком привязывайся», — усмехнулся Кёртис, передавая ребенка обратно Леви. «И тренируйся. Женщинам нравятся мужчины, которые любят детей». Затем Леви искупал младенца в ведерке, ощущая скользкую кожу под руками, и один раз чуть не выронил его в совершенно безобидный, комичный момент, похожий на кадр из фильма Бастера Китона. Кормление он тоже взял на себя. Очень быстро Леви привык к тихим звукам и выражению дискомфорта, которые издавал ребенок, а Кёртис все это продолжал приписывать газообразованию. Двое сослуживцев Леви превратили брезентовый мешок с припасами в крошечный гамак, но Кёртис опасался, что ткань будет слишком жесткой для младенца. Тогда мужчины соорудили кровать из пустой коробки из-под продуктов, которую Леви всю ночь держал рядом со спальным мешком. Он почти не сомкнул глаз. В свои 17 лет он все еще отлично помнил детство и хранил яркие воспоминания о нежных объятиях матери. Кто вырастет и приютит этого ребенка после него? Кто будет оберегать его? Несколько дней спустя на бронированную командирскую машину подразделения поступил сигнал. Они собрали лагерь и отправились в Неаполь. Леви крепко прижимал к себе ребенка, когда джип подпрыгивал на каменистой местности. Когда они добрались до города, медсестра из полевого госпиталя, который был создан для помощи пострадавшим среди гражданского населения, быстро освободила его от неожиданной ноши. Оттуда ребенка перевезли в ту часть больницы, которая еще сохранилась после отступления немцев. Ребенок плакал, не переставая, и медсестра передала его обратно в руки Леви, а сама принялась за документы. Леви сообщил ей точное месторасположение разрушенного фермерского дома и официально сообщил о двух погибших внутри. Они должны были все сделать правильно. Вооружившись только этими записками, Красный Крест начал бы долгую и кропотливую работу по поиску всех родственников, которые, возможно, выжили. Продолжая укачивать ребенка, Леви понял, насколько сильно прошедшая неделя отвлекла его от войны. Это была странная небольшая передышка, такая сосредоточенность на поддержании жизни одного крошечного человечка, пауза между потерей стольких других жизней. После войны Леви переедет в Лос-Анджелес и станет свидетелем беспрецедентной прямой телевизионной трансляции неудачного спасения маленькой Кэти Фискус, которая застряла в заброшенном колодце. Ее надгробный камень навсегда увековечит память о ней как об одной маленькой девочке, которая на мгновение объединила мир. Малыш сделал то же самое для Леви и его товарищей-солдат. Казалось, что все их надежды на мир и нормальную жизнь сосредоточились на этой единственной, самой невинной жизни. Если всего одна жизнь могла так сильно повлиять на них, неудивительно, что они отказывались думать о жертвах среди гражданского населения, пробираясь с боями на север. Неудивительно, что Леви испытал столько эмоций, когда у него из рук забрали ребенка. Единственное, что поддерживало его в здравом уме, это надежда однажды воссоединиться с теми, кого он любил. И все же перед ним был ребенок, такой маленький, каким только мог быть, которому никогда не суждено было пережить такое воссоединение. Возможно, он никогда ничего не узнает о том, откуда он взялся, кто его ждал, кто любил его. Возможно, ему всегда будет недоставать того единственного знания, которого заслуживает каждый человек и которое привязывает нас к земле, источника нашей собственной человечности и утешения от осознания того, что мы здесь, потому что кто-то другой хотел, чтобы мы были. К тому времени, как Леви закончил рассказывать все это Вивьен, он съехал на обочину и достал каждому по Кока-Коле из маленького холодильника. Они стояли рядом, пили из бутылок и разминали ноги, прислонившись спинами к джипу. «Ты никогда ни с кем не говорила о ребенке?» — осторожно спросила Вивьен. «Ты про психолога?» «Ни за что». «Иногда я думаю, что мне следовало бы это сделать. Возможно, нам всем это нужно». Она подумала о команде мужчин из Голливуда, с которыми она работала в Чиничита, собранной из группы полевых фотографов Вооруженных сил США. Их последняя битва произошла много лет спустя после Европы и Северной Африки. Как вернуться к прежней студийной жизни? К их лучшим годам, как было сказано в фильме Уайлера 1946 года, когда они уже не были теми людьми, которые прожили их. И какие фильмы снимать, когда те лучшие годы ушли навсегда? Хотя Вивьен восхищалась интересом Кёртиса к проекту «Скалоретта», сценаристка в ее лице не могла не удивляться абсолютной точности фильма. Неоспоримая сила кинематографа заключалась в создании новой реальности. За время работы на съемочной площадке Вивьен узнала, как много манипуляций вложено в финальные образы, которые предстают перед обычными мужчинами и женщинами в кинотеатрах. Фальшивые неаполитанские трущобы, идеально выпрямленные волосы Клаудии, пустая площадь перед обычно оживленным пантеоном. Вивьен слышала рассказы о том, что люди Кёртиса также обрабатывали некоторые полевые съемки военного времени, дублировали голоса, переделывали батальные сцены. Но конечный результат, несмотря на всю искусственность, все же может выражать форму человеческих эмоций, иногда даже больших чувств и сентиментальности, чем мы позволяем себе в реальной жизни. В темноте кинотеатра чувствовалась безопасность, своего рода общность, и там был свет, который всегда включался в конце сеанса. Вивьен подумала о Табите Найт, которая увлеклась искусством так же, как Вивьен писательством. Таби никогда не делилась своими набросками, и другие продавщицы книжного магазина могли только догадываться о том, чем занималась девушка за закрытыми дверями. Ущерб, нанесенный ей войной, был беспрецедентным и, следовательно, неузнаваемым. Неудивительно, что ее побег из дома шокировал родных. Леви участвовал в войне, когда сам был еще ребенком. Вивьен приходилось удивляться миру, в котором самые юные предпочитали жертвовать собой ради остальных, а затем восстанавливать этот мир, несмотря на все его повреждения. Работа в тылу означала бомбы на задних дворах и противогазы в метро. Каким бы ужасным все это ни было, в конце концов, был мир, в который можно было вернуться. Сирота Маргарита, ребенок на ферме, Табита и ее брат в лагере. Эти дети были оторваны от своего естественного мира таким образом, который мало кто мог понять. Вивьен задавалась вопросом, позволят ли им когда-нибудь снова почувствовать себя как дома, не говоря уже о том, чтобы найти его после всего этого.